Идеальный человек, максимально прокачанные чувства и навыки, человек-дух, уход из физической реальности, божественная сущность, переход на частичное управление материей и стихиями, и меняющий реальность. Эти высшие формы эволюции были практически недоступны на текущем этапе, для них требовались редчайшие ресурсы, кристаллы эволюции и невероятное количество опыта. Дерево эволюции. Текущая форма. Химера насекомых. Доступные пути. Высшие насекомые. Требуется уровень 5. Малые животные. Требуется уровень 7. Заблокированные пути. Человек-насекомые. Животные. Человек. Идеальный человек. Человек-дух. Божественная сущность. Меняющий реальность. Тут я узнал, что аура, которой я замедляю реальность, обладает на высшем уровне аурой своей территории, которая при максимальном уровне простирается на всю Вселенную, держа в контроле весь виртуальный мир. Вот это, блин, я понимаю уровень прокачки до предела, подумал я. Такая способность фактически делала бы меня богом этого мира, существом, способным изменять фундаментальные законы реальности по своему усмотрению. Информация о высшей эволюции, меняющей реальность. Требования. Уровень 100 плюс все основные характеристики. 1000 плюс 7 кристаллов творения. Не найдены. Корона власти. Не найдено. Описание. Существо, способное изменять базовые параметры виртуальной реальности, создавать и разрушать миры, управлять течением времени. Дерево эталонов эволюции. По сути, высший уровень дает управление и изменение реальности в любую, какую ты пожелаешь. Система описывала эту стадию как практически недостижимую, легендарную вершину эволюции, доступную лишь единицам за всю историю игры. Обладатель такой силы мог не просто существовать в реальности, но активно формировать ее, создавая новые правила и законы, изменяя фундаментальные константы, даже запуская или останавливая время. Но я надеялся, что могу менять реальность и ускорить время, чтобы выйти за рамки игры и вернуться в уничтоженный Токио, воскреснув в мире живых. Эта мысль стала моей навязчивой идеей, не просто выжить в игре, не просто стать сильнейшим, а прорвать ткань виртуальности и вернуться в реальный мир. Возможно, с полученными здесь способностями я смог бы даже предотвратить катастрофу или хотя бы помочь другим выжившим. Продолжая изучать дерево эволюции, я обнаружил раздел «Уникальные артефакты», предметы невероятной силы, способные значительно ускорить прогресс или даже открыть доступ к заблокированным путям эволюции. Уникальные артефакты. Плащ крови. Высасывает всю кровь из противника. Если коснется нежити, превращает в пыль жезл господства. Позволяет контролировать существ на 2 уровня выше вашего корона преображения. Ускоряет эволюцию, пропуская до 3 промежуточных стадий. Плащ крови. Высасывает всю кровь, если коснется нежити, превращает в пыль. Интересный артефакт, подумал я, особенно если учесть, что в игре, судя по всему, существует целая ветка эволюции нежити. Этот плащ мог бы стать идеальным оружием против таких существ. Навык купечества – отбирать у злодеев награбленное. Этот навык выглядел особенно полезным для быстрого накопления ресурсов. Вместо того, чтобы долго и нудно фармить простейших существ, я мог бы находить более развитых противников, уже собравших ценные трофеи, и отбирать их добычу. Навыки приручения и очищения и усиления. Эти способности могли бы значительно ускорить создание моей армии, размышлял я. Приручать более высокоуровневых существ, очищать их от негативных эффектов и усиливать их базовые характеристики – идеальная комбинация для создания элитных боевых единиц. Раздел «Возможные препятствия». Внимание! На пути эволюции вы можете столкнуться с противодействием других игроков и системных механик. Изгой, найдя выживших, я увидел, что они прокачались на максимум, а я был просто уродливой гусеницей-монстром. Все отвергали меня. Эта информация заставила меня задуматься, возможно, мой выбранный путь химеры насекомых, хоть и эффективный на ранних стадиях, может привести к социальной изоляции в будущем. Когда я наконец встречу других выживших, если они еще остались, моя чудовищная внешность может вызвать отторжение и враждебность. Предупреждение. Эволюционный путь химеры насекомых может привести к снижению показателя социального взаимодействия с другими игроками. Рекомендаций. Рассмотреть пути эволюции, сохраняющие человекоподобный облик. Я на минуту задумался, что для меня важнее: максимальная эффективность выживания или возможность нормально взаимодействовать с другими игроками, но быстро отбросил эти сомнения. В этом мире выживают сильнейшие, а не самые дружелюбные. Если другие игроки отвергнут меня из-за внешности, Что ж, я просто стану достаточно сильным, чтобы их мнение не имело значения. После активации были созданы слепки цифровых двойников, которые оставались в игре. Система объясняла, что для поддержания стабильности виртуального мира критически важно сохранять определенный баланс сознаний. Поэтому, когда игрок покидал виртуальный мир, через эволюцию, естественное завершение или другими путями, система создавала его цифровую копию, обладающую базовыми воспоминаниями и поведенческими паттернами оригинала. Их прошлая жизнь до погружения стерлась, как и воспоминания, и была запакована в ядре игры. Эти цифровые двойники не осознавали своей искусственной природы, для них виртуальный мир был единственной реальностью, которую они когда-либо знали. Они продолжали существовать, развиваться и взаимодействовать, поддерживая экосистему игры в стабильном состоянии. Информация о цифровых двойниках. Стабильность мира. 97%. Количество активных двойников. 1-249-873. Возможность взаимодействия с двойниками. Доступно распознавание двойников. Требуется специальный навык истинное зрение. Персонажи. Колоритный пилигрим. Девочка-пингвин с гладкой шерсткой кожи, которая уничтожает всех своим дыханием и говорит задом наперед. Эти уникальные существа, судя по всему, были лишь малой частью богатого бестиария игрового мира. Система демонстрировала десятки различных классов персонажей, от вполне традиционных воинов и магов до экзотических гибридов вроде упомянутой девочки-пингвина. Вампир тумана, граф нежити. Эти существа относились к особой категории лорды тьмы, высокоуровневые противники с уникальными способностями и собственными территориями. Победа над такими врагами сулила невероятные награды, но требовала тщательной подготовки и мощной команды поддержки. Класс противников. Лорды тьмы обнаружено. 2. Вампир тумана, граф нежити. Особенности. Уникальные способности, собственная территория, армия прислужников. Потенциальная награда. Редкие артефакты, большое количество опыта, репутация. Артефакты. Шар поглощения уровня, уничтожает уровень персонажа и отдает его владельцу. Шар. Этот зловещий предмет относился к категории проклятые артефакты, объекты огромной силы, но с серьезными побочными эффектами или моральными ограничениями. Использование такого шара позволило бы мне мгновенно получить уровни другого существа, фактически поглотив часть его жизненной силы, но цена такого усиления могла быть непредсказуемой. Артефакт. Шар поглощения уровня. Класс. Проклятый, редкость, очень высокий эффект, понижает уровень цели на 1-5 и передает эти уровни владельцу. Побочный эффект, когти землеройки действуют на все неживое вокруг, могут рыть землю, один взмах до 5 метров. Этот мощный инструмент идеально подошел бы для расширения моего подземного убежища или создания сложной системы тоннелей. С такими когтями я мог бы построить настоящий подземный лабиринт, недоступный для большинства наземных хищников. Взмахом крошить деревья и камни. Судя по описанию, эти когти могли служить не только инструментом, но и грозным оружием, способным наносить серьезный урон даже крупным противникам или разрушать препятствия на пути. Артефакт. Когти землеройки. Класс. Инструмент оружия. Редкость. Высокий эффект. Позволяет эффективно разрушать неживую материю, создавать тоннели, преодолевать препятствия. Урон при использовании как оружие. 50-75 по неживым целям, 20-30 по живым. Кожаный рюкзак воителя с бесконечным количеством карманов, каждый раз, вращая его, вытягивается новый артефакт. Этот предмет звучал почти как сказочный, бесконечный источник случайных полезных предметов. Система предупреждала, однако, что качество и полезность извлекаемых артефактов напрямую зависит от удачи и уровня владельца. Артефакт. Кожаный рюкзак воителя. Класс. Магический контейнер. Редкость. Эпическая эффект. Генерирует случайные предметы с периодичностью 1 раз в 24 часа. Качество получаемых предметов зависит от удачи и уровня. Текущий. Минус 2. Плащаница. Укрывшись в ней, ты попадаешь в альтернативный мир темных теней и духов тьмы. Мир замедляется в 3 раза. Этот мистический предмет открывал доступ к параллельному измерению, идеальное убежище или способ застать противника врасплох. Перемещаясь между обычной реальностью и миром теней, я мог бы получить огромное тактическое преимущество в сражениях. Оттуда можно нападать или отдохнуть, укрывшись, как в палатке. Возможность безопасного отдыха и восстановления в мире, где каждую секунду приходится бороться за выживание, была бесценна, а способность наносить удары из другого измерения, оставаясь практически неуязвимым, могла коренным образом изменить динамику любого сражения. Но есть часовые теней, и если ты больше 5 часов будешь в этом замедленном времени, они нападают с бессмертным скиллом. Эта важная деталь превращала плащаницу из простого чит-кода в стратегический ресурс, требующий правильного планирования. Способность уходить в измерение теней была мощной, но ограниченной по времени, идеально для тактических отступлений или внезапных атак, но не для долговременного укрытия. Артефакт. Плащаница теней класс. Пространственный манипулятор. Редкость. Легендарный эффект. Перемещает владельца в измерение теней, где время течет в 3 раза медленнее ограничения. Максимальное время пребывания – 5 часов, затем появляются часовые теней, существа уровня. Концепт в том, что существует ядро системы, и оно заключило, замедлив людей, какие остались. Тут нужно уничтожить ядро, и тогда ускорение отключится, и модно будет вернуться в реалии. Эта информация звучала как ключ к разгадке всей ситуации. Возможно, именно уничтожение системного ядра было истинной целью для всех игроков, попавших в эту виртуальную реальность после катастрофы. Но такая задача явно требовала огромной силы и поддержки других игроков. Но проблема в том, что существуют бреши цифровых лезвий, это тонкие разрезы между игровыми мирами, так как у компании более 9 игровых локаций, в каких свои правила и свой калорий персонажей, эти межмировые разломы представляли собой дополнительную опасность и одновременно возможность. Через них можно было попасть в совершенно иные миры, с другими законами физики и игровой механики, но сами переходы были крайне опасны, цифровые лезвия могли буквально разрезать неосторожного путешественника на части данных. Информация о структуре игрового мира обнаружена. Миров. 9 названия. Мир насекомых, текущий, мир вампиров, мир оборотней, технореальность, магический архипелаг, царство жнецов, цифровые разломы. Опасные переходы между мирами, нестабильны, могут наносить непоправимый урон данным. Вампиры, оборотни, технологические киберроботы, жнецы душ, магические существа и я, монстра-гусеница, какая мечтает получить эволюционный апдейт и стать человеком. Обнаружены дополнительные межмировые связи, возможность перехода между мирами. Ограничено, требуется специальный навык или артефакт предупреждения. Каждый мир имеет собственную систему прокачки и ограничения. Эта информация полностью перевернула мое понимание ситуации. Оказывается, я находился лишь в одном из множества виртуальных миров, созданных компанией Кейсуна. Игроки, подобные мне, были разбросаны по различным реальностям. Кто-то сражался с вампирами в готическом мире Вечной Ночи, кто-то управлял киберимплантами в технологической антиутопии, а кто-то постигал тайны магии в фэнтезийном архипелаге. Я вновь посмотрел на свою карту. Маленькая песчаная поляна, которая казалась мне целым миром, теперь представлялась лишь крошечной точкой в необъятной мультивселенной. Но это не обескураживало, напротив, осознание масштаба происходящего лишь разжигало мое желание стать сильнее, эволюционировать и, возможно, однажды покорить не только мир насекомых, но и другие реальности. Взглянув на свое войско, 13 муравьев с голубоватым оттенком, подчиненных моей воле, и верного паука Джокера, я почувствовал прилив уверенности. Это было только начало. Скоро моя армия вырастет, я захвачу муравейник, найду путь к эволюции, возможно, разгадаю тайну ядра системы. Я не знал всей правды и не понимал, что город уже не первый раз был уничтожен и снова восстанавливался. Все существование этой виртуальной реальности было подчинено странному циклу разрушения и возрождения, словно некий высший разум проводил эксперимент над цифровыми жизнями. Обнаружены фрагменты зашифрованных данных, попытка расшифровки. Неудача. Необходим более высокий уровень доступа. Предупреждения. Несанкционированный доступ к системным данным может привести к непредсказуемым последствиям. Следующие недели я посвятил укреплению своего положения. Моя маленькая армия муравьев под командованием коллективного АИ стала совершать регулярные вылазки к муравейнику, постепенно внедряя все больше и больше завербованных особей. Контроль над колонией устанавливался медленно, но неуклонно. Я действовал по принципу Ламихузы, постепенно отравляя муравейник своим влиянием. Джокер, мой верный паук-питомец, развил удивительные способности к плетению особо прочных сетей вокруг моей территории. Эти ловушки не только обеспечивали безопасность, но и приносили регулярный урожай мелких насекомых для питания и экспериментов. Мое тело продолжало эволюционировать. Каждая успешная охота, Каждый поверженный противник добавляли новые элементы в мою химеру. Я уже почти не напоминал гусеницу, скорее, я был ходячим кошмаром из хитина, жвал, когтей и ядовитых желез, увенчанным крыльями стрекозы и покрытым защитными пластинами. Уровень. Минус один. Осталось 5% до следующего уровня. Территория. Защищена. Радиус контроля. 120 метров. Подчиненные. 47 муравьев, 1 паук, 3 жука-разведчика. Эволюционный путь. Приближается точка критической массы. Одним утром, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь траву над моим подземным убежищем, я почувствовал странное покалывание во всем теле. Система выдала уведомление. Внимание! Обнаружен нестабильный цифровой разлом расстояния. 200 метров к северо-востоку от вашей позиции. Рекомендация. Соблюдать осторожность. Избегать прямого контакта. Конечно, я немедленно отправил разведывательный отряд из 3 муравьев проверить этот феномен. Через нашу ментальную связь я наблюдал, как они приближаются к странному мерцающему разрыву в воздухе, словно кто-то разрезал само пространство, открыв тонкую щель между реальностями. Когда муравьи приблизились к разлому, я почувствовал странное искажение нашей связи, а затем один из них просто исчез. Видимо, случайно коснулся разрыва и был перенесен куда-то. Двое других в панике отступили. Это открытие одновременно пугало и интриговало. Возможно, эти цифровые разломы были дверями в другие миры, о которых упоминала система. Но были ли они безопасны для перехода, и что ждало по другую сторону? Эти вопросы требовали осторожного исследования. Но прежде чем я успел принять какое-либо решение, система выдала новое уведомление, заставившие меня замереть. Внимание! Обнаружена аномальная активность. Возможная причина. Временный разрыв, дестабилизация ядра системы. Предупреждения. Возможен несанкционированный выход из виртуальной реальности. Открыв глаза, я ощутил воздух, настоящий воздух настоящего города. Резкий переход был подобен электрическому разряду, сознание словно вырвали из одной реальности и швырнули в другую. Виртуальный мир насекомых исчез в одно мгновение, и я вновь оказался в разрушенном Токио. В глазах резало от падающего пепла, вокруг были крики и звук сирен машин. Дым, гарь, крики людей, апокалиптическая картина, которую я уже видел перед своей смертью. Но теперь все ощущалось иначе, словно я смотрел на мир через новые глаза, с пониманием и возможностями, которых не имел раньше. Я встал и отряхнул порванную одежду. К моему удивлению, тело полностью восстановилось, никаких следов от страшных ран, полученных при падении метеорита. Даже одежда, хоть и порванная, казалась чище, чем должна была быть после такой катастрофы. Силой мысли я напряг свой мозг и посмотрел, как одежда нитка за ниткой восстанавливается на моих глазах. «Значит, действует», — подумал я. Это была невероятная способность, контроль над материей, словно часть моих возможностей из виртуального мира каким-то образом перенеслась в реальность. Возможно, длительное пребывание в ускоренном режиме позволило моему разуму развить паранормальные способности. В нескольких десятках метров я увидел искореженное тело, растерзанная фигура под обломками бетонной плиты, еще одна жертва катастрофы, подобная мне самому совсем недавно. Направив фокус сознания, я мысленно повернул время вспять, окружив разорванное тело барьером остановки времени, и плавно, секунда за секундой, я начал разворачивать невидимые шестеренки назад, скрипя поржавевшими деталями. Я чувствовал, как пространство и время сопротивляются моей воле, но что-то внутри, возможно, навыки, приобретенные в виртуальном мире, позволяло мне манипулировать самой тканью реальности. Тело сначала дернулось, а потом само выскочило из-под обломков. Я увидел, как вывернутая грудная клетка и нога начали медленно занимать естественную позицию. Еще чуть-чуть, и я увидел, как девушка, это была девушка, теперь я смог разобрать, сделала первый вздох в отмотанной перемотке. Еще несколько секунд, и ее порванная одежда, как и тело, полностью восстановились. Она задышала ровно, словно просыпаясь от кошмарного сна. Ее глаза открылись, растерянные, испуганные, но живые. В ухе зашумел нейроплант. Это мог быть сигнал от игровой системы, пытающейся восстановить связь, или, возможно, подтверждение того, что мое пребывание в виртуальной реальности закончилось. Так или иначе, я понимал, что обрел нечто гораздо большее, чем просто спасение от смерти. Я посмотрел на свои руки, обычные человеческие руки, без клешней, жвала и хитиновых пластин. Но внутри я чувствовал силу, приобретенную в мире насекомых, способность контролировать, изменять, воздействовать на саму реальность. «Кто ты?» – прошептала спасенная мной девушка, медленно поднимаясь на ноги. Я улыбнулся, вспоминая свое долгое путешествие от беспомощной гусеницы до могущественной химеры, способной управлять армией подчиненных. «Меня зовут Кира», – ответил я, – «и у меня для тебя много интересных историй. Вокруг нас продолжал рушиться Токио, но теперь я знал, это только начало. Впереди ждал новый мир, новые испытания и, возможно, настоящее объяснение всему происходящему. Завершение фазы выживания, начало фазы восстановления, приобретенные способности. Манипуляция временем, базовый уровень, контроль материи, базовый уровень, остаточная ментальная связь, следующая цель. Глава 5. Я стоял посреди обломков разрушенного Токио, ощущая странную двойственность. Мое тело снова было человеческим, но внутри я все еще чувствовал отголоски своей насекомой сущности. Странное покалывание под кожей, словно тысячи микроскопических созданий пытались вырваться наружу. С каждым вдохом мне казалось, что моя грудная клетка вот-вот разорвется от этого внутреннего давления. «Ты как ты это сделал?» Голос спасенной мной девушки дрожал от смеси страха и благоговения. Я посмотрел на свои руки, пытаясь привыкнуть к ощущению пяти пальцев вместо членистых конечностей. Кожа имела странный зеленоватый оттенок, а на предплечьях виднелись тонкие линии, словно остатки сегментированной структуры тела гусеницы. Ногти были тверже обычных, напоминая маленькие хитиновые пластины. «Честно, я сам не до конца понимаю», — ответил я, внимательно изучая девушку. «Как тебя зовут?» «Юки», — она осторожно поднялась на ноги, отряхивая уцелевшую одежду. «А ты, Кира?» Я инстинктивно попытался активировать сканирование противника, как делал в мире насекомых, но вместо игрового интерфейса увидел лишь легкое мерцание по краям зрения. «Что последнее ты помнишь перед тем, как как меня раздавило бетонной плитой?» Она нервно усмехнулась. «Метеорит, паника, я бежала к станции метро, а потом темнота, а теперь я жива, это действительно». Ее вопрос прервал жуткий вой сирены вдалеке. Звуковые волны прокатились между разрушенными зданиями, отражаясь и усиливаясь, создавая какофонию, от которой вибрировали даже обломки под ногами. Мы оба инстинктивно пригнулись. «Нужно уходить отсюда», я протянул руку Юки. «Кажется, я могу помочь нам найти безопасное место. Внутренний журнал навыков активирован, доступно для просмотра». «Так я все-таки сохранил некоторые способности», — мысленно отметил я, когда в моем сознании развернулся полупрозрачный список. «Манипуляция временем, уровень 1, позволяет замедлять или ускорять время в радиусе 2 метров на срок до 10 секунд. Откат, 1 час. Контроль материи, уровень 1. Возможность восстанавливать простые неорганические структуры массой до 50 кг. Скорость регенерации – 5% в секунду. Феромонная аура, УР-2, влияет на эмоциональное состояние окружающих в радиусе 10 метров, вызывая доверие или страх. Эффективность – 25% на обычных людей. Коллективный разум – неактивен. Функция приостановлена в текущей реальности. Ускоренная регенерация, УР-3. Ваше тело восстанавливается в 10 раз быстрее обычного человека. Неплохо, подумал я. Особенно регенерация пригодится в этом хаосе. Мы с Юки медленно продвигались через руины города. Токио, некогда сверкающий огнями и жизнью, превратился в апокалиптический кошмар. Выжженные остовы небоскребов напоминали огромные скелеты доисторических чудовищ. На улицах уже начали формироваться лагеря выживших, небольшие группы людей вокруг импровизированных костров из мебели и деревянных обломков. «Ты тоже это видишь?» – внезапно спросила Юки, указывая на странное мерцание в воздухе метрах в 10 от нас. Я прищурился. В пространстве словно образовалась тонкая светящаяся трещина, пульсирующая неестественным голубоватым светом. Она висела вертикально, примерно в метр длиной, медленно раскачиваясь, хотя ветра не было. Когда я взглянул на нее, в голове возникло странное ощущение дежавю. Точно такие же разломы я видел в мире насекомых перед своим возвращением. «Да, вижу», я осторожно приблизился к разлому. «Держись позади меня». Обнаружен нестабильный цифровой разлом, рекомендация. Соблюдать дистанцию не менее 5 метров. Внезапно я почувствовал жжение на левой руке. Закатав рукав, я увидел, как на коже проявляется странный символ, геометрический узор из пересекающихся линий, образующих нечто похожее на шестиугольник с несколькими вписанными окружностями. Метка пульсировала синхронно с мерцанием разлома в воздухе. «Что это?» – выдохнула Юки, глядя на мою руку. «Не знаю, но...» – я не успел закончить фразу. Метка внезапно вспыхнула ослепительным светом, и мир вокруг словно исказился, контуры зданий поплыли, цвета смешались. На долю секунды мне показалось, что сквозь разлом я увидел другой мир, яркие неоновые огни, странные летающие аппараты, людей с механическими конечностями. «А вот и ты», — раздался знакомый голос за спиной. «Слишком рано вернулся. Это плохо». Я резко обернулся, инстинктивно принимая боевую стойку. Тело мгновенно отреагировало, мышцы напряглись, а кожа на предплечьях слегка затвердела, превращаясь в подобие хитинового щита. Передо мной стоял тот самый парень с белой прядью, хранитель, сбивший меня грузовиком в виртуальном Токио. «Ты», — выплюнул я, готовясь атаковать. Хранитель поднял руки в примирительном жесте. Его внешность изменилась, теперь он выглядел изможденным, под глазами залегли темные круги, а белая прядь стала тусклой, почти серой. Дорогой плащ сменился потрепанной курткой, заляпанной чем-то похожим на машинное масло. «Я не враг тебе, нуб», — устало произнес он. «По крайней мере, сейчас. У нас проблемы посерьезнее». «Какие еще проблемы?» Я не спешил расслабляться. «И кто ты на самом деле?» «Меня зовут Акира». Он кивнул в сторону разлома. «Я один из системных администраторов Кейсуна. Точнее был им, пока все не пошло наперекосяк». Он шагнул ближе к разлому, и я заметил, что на его правой ладони тоже есть метка, но другого узора, более сложная, состоящая из множества концентрических кругов, пересеченных прямыми линиями под странными углами. «Система сбоит», — продолжил Акира. «Границы между мирами рушатся. Если мы ничего не сделаем, все реальности схлопнутся», и он замолчал, словно сам не решался произнести последствия. «Послушай, нуб, меня зовут Кира», — перебил я. «Ладно, Кира», — он кивнул. «Твое возвращение из виртуального мира в физический должно было занять полный цикл, 15 лет субъективного времени. Но ты вернулся раньше, через какой-то бэкдор. Это создало нестабильность. Получена новая информация о системе Кейсуна теория. Ваше преждевременное возвращение нарушило баланс миров». Юки переводила взгляд с меня на Акиру, явно ничего не понимая, о чем он говорит. «Какие миры?» – спросила она. Я вздохнул, не зная, с чего начать объяснение. «Помнишь метеорит? После него я оказался в другом мире, в виртуальной реальности, созданной компанией Кейсуна. Там время шло иначе, для меня прошли месяцы, а здесь – считанные секунды». Внезапно разлом в воздухе расширился, из него вырвался луч ослепительного света, и оттуда вылетел небольшой светящийся шар размером с теннисный мяч. Он завис в воздухе, пульсируя золотистым сиянием. «Светлячок!» — воскликнул Акира, отступая. «Не трогайте его, они взрываются. Внимание! Обнаружена система защиты «Светлячок», самонаводящийся дестабилизатор реальности «Опасность». Критическая. Избегайте физического контакта». Светящийся шар медленно приблизился к нам, словно изучая. Затем он внезапно трансформировался, превратившись в миниатюрную человеческую фигурку, сотканную из света, с крохотными фасеточными глазами, похожими на мои собственные в форме гусеницы химеры. «Что это за хрень?» – прошептал я, медленно отступая и прикрывая собой Юки. «Системные стражи», – ответил Акира. «Они ищут и устраняют аномалии. А мы с тобой, Кира, сейчас главные аномалии в этой реальности». Светлячок внезапно метнулся к нам со сверхъестественной скоростью. Не думая, я активировал навык замедления времени. Мир вокруг затормозился, движения светлячка стали вязкими, как в густом сиропе. Акира и Юки тоже замедлились, их лица застыли в выражении ужаса. Активирован навык. Манипуляция временем, радиус действия. 2 метра длительность. 10 секунд замедления. X20. Я схватил Юки за руку и оттащил ее в сторону, потом метнулся к Акире и толкнул его с траектории атаки. Светлячок, даже в замедлении, продолжал двигаться с пугающей решимостью. Его маленькое тело излучало все более интенсивный свет, достигший почти невыносимой для глаз яркости. Замедление времени закончилось как раз, когда я отпрыгнул на безопасное расстояние. Светлячок врезался в место, где мы только что стояли, и произошел оглушительный взрыв. Вспышка энергии разорвала пространство в радиусе нескольких метров, плавя бетонный металл, как будто они были сделаны из воска. Ударная волна отбросила нас, словно тряпичных кукол. Получен урон. 35-100. Активирована пассивная способность. Ускоренная регенерация восстановления. Плюс 1% здоровья в секунду. Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как горячая кровь стекает по лицу. Кожа на руках была покрыта ссадинами и ожогами, но уже начала восстанавливаться на глазах, раны затягивались, а обожженная плоть разовела, регенерируя. «Нам нужно укрытие», – прохрипел Акира, помогая Юки подняться. «Эти твари появляются группами. Первый – просто разведчик. Как по команде, разлом в воздухе снова расширился, и из него вылетели еще три сияющих шара, пульсирующих угрожающим красным светом. Они зависли над кратером от взрыва первого светлячка, словно анализируя случившееся, затем синхронно повернулись в нашу сторону. «Бежим!» — крикнул я, хватая Юки за руку. Мы бросились к ближайшему относительно целому зданию, торговому центру с частично обрушенными верхними этажами. Светлячки устремились за нами, оставляя в воздухе светящиеся следы, похожие на трассирующие пули. Их скорость была невероятной. Они преодолевали десятки метров за доли секунды. Забежав внутрь торгового центра, мы нырнули за перевернутую стойку информации. Интерьер представлял собой хаос разрушения, разбитые витрины, опрокинутые манекены, обломки потолочных перекрытий. Из-за пыли и полумрака видимость была ограничена несколькими метрами. «Они реагируют на метки, тяжело дыша», — сказал Акира. «Нужно как-то замаскировать их». Я взглянул на свою руку, метка пульсировала все ярче, словно маяк в темноте. Каждая пульсация сопровождалась волной боли, проходящей от ладони до плеча, как будто под кожей перемещалось что-то живое. «Как?» Я огляделся в поисках чего-нибудь подходящего. «Не знаю», — огрызнулся Акира. «Я системный администратор, а не гребаный супергерой». В этот момент один из светлячков влетел в торговый центр. Его свет отражался в осколках стекла тысячами красных бликов. Он медленно двигался между рядами разрушенных магазинов, как охотничья собака, идущая по следу. Юки вдруг схватила меня за руку и прижала мою ладонь с меткой к своей щеке. К моему удивлению, пульсация метки немедленно ослабла, а свечение почти погасло. «Как ты?» – начал я. «Интуиция», – пожала плечами она. «Когда ты коснулся меня, я почувствовала защиту». Акира недоверчиво посмотрел на нас, затем прижал свою метку к предплечью Юки. Его метка тоже потускнела, почти скрывшись под кожей. «Интересно», — пробормотал он. «Похоже, она действует как демпфер. Гасит сигнал». Светлячок приближался к нашему укрытию, его свет становился все ярче. Мы замерли, прижавшись друг к другу, едва осмеливаясь дышать. Существо было теперь так близко, что я мог разглядеть его структуру. Оно напоминало миниатюрного человека, сотканного из световых нитей, с пустым безликим овалом вместо головы. Существо зависло над перевернутой стойкой, за которой мы прятались, издавая странный вибрирующий звук, похожий на ультразвуковой сканер. Мы прижались к полу, а Юки крепко сжимала наши руки с метками, подавляя их сигнал. Секунды тянулись вечностью. Наконец, светлячок развернулся и медленно отплыл в сторону выхода, соединившись с двумя другими. Они зависли в воздухе, словно совещаясь, затем одновременно устремились обратно к разлому и исчезли в нем. «Фух», — выдохнул я, только сейчас осознав, что задерживал дыхание. «Что это за хрень была?» «Системные зачистители», — Акира осторожно выглянул из-за стойки. «Они созданы для выявления и устранения программных ошибок. Обычно работают только внутри виртуальных миров, но теперь, когда границы рушатся, они могут появиться где угодно», — закончил я за него. Получена новая информация: система Кейсуна пытается самостоятельно устранить нестабильность светлячки. Автономные программы-корректоры с функцией физического воздействия. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Требовательно спросила Юки, отпуская наши руки. Метка активно зафиксирована, реакция на присутствие Юки. Я взглянул на свою ладонь. Метка вновь начала светиться, но теперь она изменилась. Геометрический узор трансформировался, линии сместились, образуя новую конфигурацию, более похожую на идеально симметричную снежинку или печать. Кейсуна создала не просто игру, начал объяснять Акира, растирая запястье. Это технология сохранения человеческого сознания во время катастроф. Ускоренный мир, пространство, где спасенные разумы могут существовать, пока их физические тела восстанавливаются, или пока для них готовятся новые тела, добавил я, вспомнив свой опыт в мире насекомых. «Верно», – кивнул Акира, – «но система стала нестабильной, границы между реальностями истончаются, миры начинают сливаться, а теперь еще и светлячки вышли из-под контроля». Внезапно моя метка вспыхнула нестерпимой болью, словно кто-то приложил к коже раскаленный металл. Я закричал, падая на колени. Кожа вокруг метки начала меняться, становясь зеленоватой и твердой, как хитин. «Что происходит?» — в панике крикнула Юки. «Трансформация!» Акира отступил на шаг, его тело помнит эволюцию из виртуального мира. «Внимание! Начинается нестабильная трансформация, критическое состояние. Генетический код перестраивается, опасность отторжения человеческой формы. Боль стала невыносимой, расползаясь от руки по всему телу. Я чувствовал, как кожа натягивается и трескается, а под ней проступают зеленоватые хитиновые пластины. Мышцы скручивались и перестраивались с хрустом, словно невидимый хирург ломал и заново собирал мой скелет. Из спины вырвались маленькие шипы, пробивая кожу и футболку. «Акира, помоги!» – прохрипел я сквозь трансформирующиеся челюсти, которые уже начали принимать форму жвал. «Я не могу!» – он беспомощно развел руками. «Процесс уже запущен. Мое зрение изменилось, мир разделился на множество фрагментов, как в калейдоскопе. Фасеточные глаза насекомого начали формироваться, заменяя человеческие. Звуки стали громче, запахи – резче. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, было испуганное лицо Юки, склонившейся надо мной и почему-то прижимающей свою ладонь к моей метке. Ее прикосновение вызвало странное свечение, растекающееся по моему трансформирующемуся телу. Затем наступила темнота. Я очнулся от ощущения прохлады на лбу. Открыв глаза, я увидел Юки, промакивающую мой лоб влажной тканью. Мы находились в каком-то подвальном помещении, освещенном лишь несколькими походными фонариками. «Он очнулся», — сказала она, обращаясь к кому-то за пределами моего поля зрения. Я попытался сесть и с удивлением обнаружил, что мое тело снова человеческое. Руки, ноги, торс, все выглядело нормально, за исключением странного зеленоватого оттенка кожи, словно у недавно переболевшего желтухой. «Что случилось?» Мой голос звучал хрипло, будто после долгого молчания. «Ты прошел первую стадию трансформации», — Акира вышел из тени, держа в руках стеклянную банку с чем-то светящимся внутри, — «и приобрел кое-что интересное». Он поднес банку ближе, и я увидел, что внутри находится мой портальный знак, теперь отделившийся от кожи и превратившийся в самостоятельный светящийся объект, похожий на тонкий диск из световых нитей, пульсирующий ярко-голубым светом. «Что это?» Я протянул руку к банке, и метка внутри задрожала, словно стремясь ко мне. «Портальная матрица», — объяснил Акира. «Она отделилась от тебя во время трансформации. Теперь ты можешь использовать ее как внешний инструмент. Получена способность. Портальная магия, Ур-1, позволяет создавать временные порталы между точками реальности, дальность до 500 метров, длительность 30 секунд, стабильность низкая, 75% шанс успешного перехода, откат 4 часа. Я осторожно взял банку и открыл крышку. Светящийся диск немедленно выплыл наружу и завис над моей ладонью, медленно вращаясь, словно миниатюрная галактика. Прикосновение к нему вызвало странное ощущение, словно я на миг заглянул в тысячи различных мест одновременно. «Как это использовать?» — спросил я, завороженно глядя на портальную матрицу. «Сосредоточься на месте, куда хочешь попасть, и представь открывающуюся дверь», — инструктировал Акира. «Но будь осторожен. Портал нестабилен, и мы не знаем, куда он может привести при первом использовании». Я закрыл глаза и сконцентрировался. Представил безопасное место, крышу здания, откуда можно было бы осмотреть окрестности. Портальная матрица завибрировала в моей ладони, становясь все горячее. Затем раздался звук, похожий на рвущуюся ткань. Открыв глаза, я увидел перед собой идеально круглое отверстие в пространстве, окруженное пульсирующим голубым свечением. Сквозь него виднелась крыша соседнего здания, освещенная лучами заходящего солнца. Края портала слегка колебались, как водная гладь под ветром. «Аво!» — выдохнула Юки. «Это впечатляет, правда?» Акира подошел к порталу, внимательно изучая его края. «Матрица первого уровня, а уже такая стабильность. Ты полон сюрпризов, Кира. Портал создан успешно, стабильность 82%, расчетное время существования 28 секунд. Я осторожно протянул руку сквозь портал и почувствовал прохладный вечерний воздух крыши. Ощущение было странным, словно часть меня находилась в двух местах одновременно. Через портал доносился шум города, далекие сирены, редкие крики людей, гул генераторов. «Надо проверить», — я решительно шагнул в портал и мгновенно оказался на крыше. Ощущение было похоже на проход через водяную завесу, короткое сопротивление, а затем свобода. Я обернулся и увидел портал с другой стороны, парящий в воздухе светящийся круг, сквозь который виднелось подвальное помещение Сакира и Юки. «Это работает!» — крикнул я им. «Давайте сюда!» Акира помог Юки пройти через портал, затем последовал за ней. Едва он сделал шаг, портал за его спиной задрожал, края начали сжиматься. С резким звуком, похожим на хлопок воздушного шарика, отверстие схлопнулось, оставив после себя лишь слабое голубоватое свечение, быстро растворившееся в воздухе. Портал закрыт, откат способности. 4 часа портальная матрица в режиме восстановления. Светящийся диск в моей ладони потускнел, сжался до размера монеты и врос обратно в кожу, образовав уже знакомую метку снежинку. Но теперь она не пульсировала, а лишь слабо мерцала, как догорающие угли. Итак, я огляделся по сторонам, что теперь? С высоты крыши открывался удручающий вид на разрушенный Токио, море развалин, простирающиеся до горизонта, с редкими островками относительно уцелевших зданий. Кое-где виднелись светящиеся точки костров и слабый свет генераторов. Над городом нависали тяжелые тучи, подсвеченные снизу красноватыми отблесками пожаров. «Теперь нам нужно найти способ стабилизировать систему», — ответил Акира, рассматривая горизонт. «Иначе весь этот мир, все миры исчезнут. А почему ты вообще помогаешь нам?» — спросил я, вспомнив нашу первую встречу. «В виртуальном Токио ты пытался меня убить». Акира вздохнул, устало потирая висок, где виднелся странный металлический имплант, похожий на миниатюрный процессор, вживленный прямо под кожу. «Я не пытался тебя убить, идиот», — он раздраженно покачал головой. «Я пытался вернуть тебя в систему регенерации. Твой аватар глючил, создавая нестабильность. Мы, хранители, следим за целостностью виртуальных миров и...» Он запнулся, словно подбирая слова. «Мы не зачищаем, мы корректируем». Но теперь все изменилось. Система вышла из-под контроля, и я такая же жертва, как и вы. «И что именно Кейсуна пыталась сделать?» — спросила Юки. «Зачем вся эта виртуальная реальность?» «Проект «Ускоренный мир» был создан как убежище для человеческого сознания», — Акира начал объяснять, жестикулируя своими тонкими пальцами, на которых виднелись отпечатки от долгой работы с клавиатурой. «Когда стало известно о приближении метеорита, компания активировала аварийный протокол. Чипы Джеки синхронизировались с мозгом носителей, создавая полные цифровые копии их сознания. Эти копии были помещены в ускоренные виртуальные миры, где время течет в миллионы раз быстрее. Зачем? Чтобы дать телам время восстановиться», — он указал на свое тело, на многочисленные шрамы, видневшиеся сквозь прорехи в одежде. «Регенерация требует времени, даже с нанотехнологиями. В виртуальном мире ты мог прожить годы, пока твое физическое тело восстанавливалось секунды. Но что-то пошло не так», — догадался я. «Да», — мрачно кивнул Акира. «Метеорит оказался больше, чем предполагалось. Разрушения критические. Многие серверы повреждены, системы резервного копирования не справляются с нагрузкой. Миры начали сливаться, границы рушатся. А теперь еще и ты каким-то образом вернулся раньше срока, создав дополнительную нестабильность. Анализ ситуации обновлен, вероятность коллапса системы. Высокое рекомендуемое действие. Найти ядро системы и стабилизировать его». Я посмотрел на свою метку, тускло мерцающую на ладони. Мысленно я ощущал странную связь с десятками, если не сотнями мест, словно тонкие невидимые нити связывали меня с различными частями мультивселенной. Среди этих мест были и знакомые, и совершенно чуждые. «Я могу перемещаться между мирами», — прошептал я, осознавая значение метки. «Не только в пределах этой реальности. Портальная матрица связана со всей системой». Акира резко повернулся ко мне, его глаза расширились от удивления и страха. «Это невозможно», — он покачал головой. «Хранители могут перемещаться между мирами, но только через специальные узлы перехода. Свободное перемещение – это высший уровень доступа. Его нет даже у меня. Анализ портальной матрицы, обнаружены связи с другими реальностями, доступ ограничен текущим уровнем способности. Для активации межмирового перехода требуется эволюционная трансформация». Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях от метки. Сквозь веки я видел пульсирующую сеть связей, расходящуюся от моей руки, словно корни гигантского дерева. Некоторые нити были толстыми и яркими, другие – едва заметными, но их было невероятно много. «Я чувствую лес», – прошептал я. «Огромный древний лес, пронизанный магией, и существ не совсем людей». Внезапно мое тело скрутило новой волной боли. Метка вспыхнула, словно маленькое солнце, ослепительным голубым светом. Кожа вокруг нее начала твердеть и зеленеть, превращаясь в хитиновые пластины. Трансформация возобновилась, но теперь она была более целенаправленной. Моя левая рука полностью покрылась хитином, пальцы удлинились и заострились, превращаясь в подобие когтей. «Что происходит?» В панике воскликнула Юки. «Эволюция!» Акира отступил на шаг, его тело пытается адаптироваться к способности. Начата частичная трансформация конечность. Левая рука тип. Боевая хитиновая форма прогресс. 75%. Боль была сильной, но терпимой, словно при сильном ожоге, когда нервные окончания уже частично отмерли. Я наблюдал, как моя рука преображается, становясь больше похожей на конечность богомола, длинную, с острыми выступами и суставами, способными сгибаться в неестественных для человека направлениях. Когда трансформация завершилась, я поднял руку, рассматривая ее при свете заходящего солнца. Метка теперь была встроена прямо в хитин, образуя естественное углубление, из которого исходило мягкое свечение. Вся рука от плеча до кончиков когтей была покрыта зеленовато-черным хитином, напоминающим доспех инопланетного воина. «Невероятно!» – выдохнул Акира. «Частичная трансформация. Обычно система не допускает таких гибридных форм. Трансформация завершена, приобретена способность. Частичный морф позволяет трансформировать отдельные части тела в боевые формы насекомых, текущие доступные формы. Рука богомол, боевая». Я сжал и разжал хитиновую руку, привыкая к новым ощущениям. Несмотря на жуткий вид, конечность ощущалась невероятно естественно, легкая, сильная, с реакцией даже более быстрой, чем у человеческой руки. Каждый сустав двигался с удивительной точностью, а кончики когтей были настолько острыми, что могли легко процарапать металл. «Я могу контролировать трансформацию», — сказал я, осознавая новые возможности, «и, возможно, использовать ее для активации межмирового портала». «Это слишком опасно», — возразил Акира. «Мы не знаем, куда тебя забросит и сможешь ли ты вернуться. Метка активируется, обнаружен резонанс с дальней реальностью, координаты фиксируются. Я ощутил странное притяжение, словно невидимая рука тянула меня к чему-то далекому. Метка на хитиновой руке начала пульсировать все быстрее, а затем внезапно выстрелила лучом света, образовавшим в воздухе контур портала, значительно большего, чем предыдущий. «Что ты делаешь?» – закричал Акира, но было уже поздно. Портал раскрылся полностью, явив нам вид на огромный древний лес, залитый странным зеленоватым светом. Могучие деревья, высотой не менее 50 метров, поддерживали своими кронами нечто, похожее на естественный купол из переплетенных ветвей и листьев. Через прорехи в этом куполе виднелись два солнца, большое оранжевое и маленькое голубоватое. «Это другой мир», – прошептала Юки. «Настоящий другой мир. Межмировый портал стабилизирован, локация. Мир вечного леса, стабильность. 60% расчетное время существования. 5 минут предупреждения. Ваш текущий облик может вызвать агрессию местных существ. Я чувствовал, что этот мир каким-то образом связан со мной, возможно, с той частью, которая была гусеницей химерой. Воздух, струящийся через портал, был напоен ароматами неизвестных растений, свежестью и легким привкусом озона, словно после грозы. Я должен пойти туда, я сделал шаг к порталу. Ты с ума сошел? Акира схватил меня за плечо человеческой руки. Мы не знаем, что там. И потом, наша цель – стабилизировать систему, а не прыгать в случайные миры. Это не случайный мир, возразил я. Я чувствую, это место важно, как будто оно вызывает меня. Анализ. Мир вечного леса может содержать компоненты для стабилизации системы, вероятность 73%, рекомендация. Исследовать этот мир, но соблюдать крайнюю осторожность. Юки переводила взгляд с меня на портал, явно разрываясь между страхом и любопытством. Ее глаза отражали зеленоватый свет иного мира, придавая ей несколько нечеловеческий вид. «Я иду с тобой», — внезапно решительно сказала она. «Если это поможет понять, что происходит, и спасти оставшихся, я иду». Акира закатил глаза и тяжело вздохнул. «Вы оба безответственные идиоты. Но, видимо, выбора у нас нет». Он проверил карманы своей потрепанной куртки, вытащив нечто похожее на миниатюрный планшет. «Если мы пойдем, нам понадобится это. Сканер реальности. Поможет определить уровень стабильности мира и найти аномалии. Получен предмет. Сканер реальности функций. Анализ структуры мира, поиск разломов и аномалий. Базовый перевод источник энергии. Внутренний микрореактор, Заряд 87%. Я кивнул, глядя на портал. Через его переливающуюся поверхность был виден небольшой холм, поросший странными светящимися грибами. Вдалеке, между массивными стволами деревьев, двигались тени, чьи очертания не походили ни на одно известное мне животное. Тогда пошли, я глубоко вдохнул и решительно шагнул в портал. Переход в мир вечного леса, телепортация, успешно система адаптируется к новой реальности. Первое, что я почувствовал, оказавшись по ту сторону, невероятную легкость. Гравитация здесь была заметно слабее земной, и каждый шаг давался с удивительной легкостью, словно я двигался в замедленной съемке. Воздух был густым и сладковатым, насыщенным кислородом и странными ароматами, одновременно знакомыми и совершенно чуждыми. Юки и Акира вышли из портала за мной, оба ошеломленные новым окружением. Портал позади них начал медленно сужаться, его края подрагивали, словно пламя свечи на ветру. «Где мы?» – прошептала Юки, оглядываясь по сторонам. «В одном из виртуальных миров Кейсуна», – ответил Акира, активируя сканер. «Судя по данным, это Сильванар, мир, созданный для фэнтезийной морг. Местная фауна», – он запнулся, глядя на экран. «Черт, это плохо. Что такое?» – спросил я, рассматривая гигантские деревья, чьи стволы были толще многоэтажных домов. «Основные разумные обитатели, орки и эльфы», – Акира провел пальцем по экрану сканера, листая информацию. «И они в состоянии постоянной войны. А твоя зеленая рука, ну, скажем так, орки тоже зеленые. Эльфы могут принять тебя за одного из них». Получена информация о местной фауне орки. Воинственная раса, племенная структура, развитые боевые навыки эльфы, технологически продвинутая раса, использующая магию природы. Внимание, обе расы враждебны к посторонним. Не успел Акира закончить, как мы услышали свист рассекаемого воздуха. Что-то мелькнуло в зеленоватом свете, и в ствол дерева рядом со мной вонзилась стрела с голубым оперением. Она пульсировала слабым светом, и там, где наконечник вошел в дерево, кора начала кристаллизоваться. «В укрытие!» — крикнул я, хватая Юки и затаскивая ее за ближайший массивный корень. Акира нырнул следом, и вовремя, еще три стрелы просвистели над нашими головами, вонзившись в землю позади. Из-за деревьев появились стройные фигуры в облегающих костюмах серебристого цвета. Их лица скрывали маски, напоминающие стилизованные листья. «Эльфы!» — прошептал Акира. «Разведчики!» «Обнаружены враждебные существа!» «Эльфы-разведчики!» 5 уровень угрозы, среднее оружие, энергетические луки, отравленные стрелы. Рекомендация: избегать прямого конфликта. Я сосредоточился на своей трансформированной руке, пытаясь понять, какие еще изменения могу вызвать. Хитиновая структура отозвалась, слегка видоизменяясь, когти втянулись, а вместо них появились тонкие гибкие щупальца, способные, как я чувствовал, выпускать что-то похожее на паутину. Активирована дополнительная форма. Рука-паук способность. Создание клейкой паутины дальность. 10 метров прочность нити. Высокая. У меня есть идея, прошептал я своим спутникам. Когда я дам сигнал, бегите к тому упавшему стволу. Я указал на массивный поваленный ствол дерева метрах в 30 от нас. А ты? Встревоженно спросила Юки. Я отвлеку их. Я направил руку паука вверх, нацеливаясь на толстую ветку над нами, и мысленно активировал выброс паутины. Из кончиков щупалец вырвалась прочная серебристая нить, мгновенно прикрепившаяся к ветке. Я дернул руку, проверяя надежность крепления, паутина выдержала, даже не натянувшись. «Сейчас!» — крикнул я, и одновременно с этим рванул вверх по нити, подтягиваясь с удивительной легкостью. Эльфы мгновенно заметили движение и развернулись в мою сторону, натягивая луки. Но я уже был в воздухе, перемещаясь между ветвями с ловкостью, которой никогда не обладал в человеческом теле. Мой вес казался ничтожным в слабой гравитации этого мира, позволяя совершать прыжки на десятки метров. Активирован навык акробатика, УР-2 влияние среды. Низкая гравитация увеличивает эффективность движений на 70%, текущая скорость перемещения 125% от базовой. Юки и Акира воспользовались моментом и побежали к указанному укрытию, пригибаясь к земле. Эльфы разделились, трое продолжили преследовать меня, а двое метнулись за моими спутниками. Я выпустил новую нить паутины, зацепился за ближайшую ветку и резко изменил направление, устремившись наперерез эльфам, целящимся в Юки и Акиру. В полете я снова трансформировал руку, возвращая ей форму клешней богомола. Приземлившись между эльфами и моими спутниками, я инстинктивно принял боевую стойку, выставив перед собой хитиновую конечность как щит. «Стойте!» — крикнул я эльфам. «Мы не враги!» Эльфы ответили новым залпом стрел. Я отбил две своей хитиновой рукой. Они отскочили, не причинив вреда, но третья чуть не попала в меня, вонзившись в землю в сантиметрах от ноги. Навык. Защита активирован. Хитиновая броня выдержала удар. Прочность. 98-100. Внезапно из-за деревьев послышался громкий рев, и земля задрожала под тяжелыми шагами. Эльфы застыли, их позы выражали напряжение и страх. Они быстро переглянулись и, развернувшись, скрылись между деревьями. Что происходит? Юки подбежала ко мне, запыхавшаяся от бега. Кажется, мы попали с дождя под ливень. Акира указал на приближающиеся фигуры. Из-за массивных стволов появились огромные существа, вдвое выше человека, с мускулистыми телами зеленоватого оттенка, покрытыми шрамами и татуировками. Их нижние клыки выступали над верхней губой, а глаза светились янтарным светом. Они были вооружены массивными топорами и дубинами, украшенными символами, вырезанными прямо в металле и дереве. Обнаружены орки клана «Чистое небо», 12 уровень угрозы, высокие вооружения, тяжелые рубящие и дробящие особенности. Физическая сила превосходит человеческую в 4-5 раз. «Ты был прав насчет зеленой руки», – прошептал я Акире. «Может, они примут меня за своего?» «Не рассчитывай на это», – ответил он, незаметно активируя какую-то функцию на сканере. «Орки могут быть дикими, но они не глупы. Они видят, что ты не один из них, предводитель орков». Возвышающийся над остальными почти на голову, сделал шаг вперед. Его массивное тело было покрыто замысловатыми боевыми шрамами, а на плече виднелась татуировка в виде солнца, пробивающегося сквозь облака. В руке он держал огромный двуручный топор, лезвие которого было шире моей груди. «Кто вы, чужаки?» Прогремел он на удивительно чистом человеческом языке. «И почему один из вас несет метку зеленокожего пророка?» Анализ речи. Обнаружена языковая аномалия. Орк говорит на стандартном человеческом языке без акцента. Возможное объяснение. Контакт с игроками или программный сбой. Я переглянулся с Акирой, не зная, что ответить. Хитиновая рука непроизвольно трансформировалась снова, приобретая более близкую к человеческой форму, но сохраняя зеленоватый оттенок и пульсирующую метку. «Я, Кира», — решил я ответить правдиво. «Мы пришли из другого мира через портал. Мы не хотим причинить вам вред». Орки загудели, переговариваясь между собой на своем гортанном языке. Вождь поднял руку, и они моментально замолчали. «Я Гром Кулак, вождь клана «Чистое небо», — произнес он, внимательно разглядывая мою руку. «Твоя метка, она похожа на ту, что описано в древних пророчествах. Мост между мирами, печать изменчивости. Получена новая информация. Местные легенды упоминают о существе с порталом на руке. Возможная связь с системной архитектурой Кейсуна. Ты знаешь что-то об этой метке?» Я осторожно сделал шаг вперед, показывая знак на своей руке. Гром Кулак наклонился, разглядывая светящийся узор. Его желтые глаза сузились, а на лице отразилось нечто похожее на священный трепет. Легенды говорят о зеленокожем пророке, который придет из-за грани миров, неся на себе метку преображения. Голос орка звучал торжественно, почти нараспев. Он будет не человеком, не орком, но частью обоих миров, и он остановит войну между народами, принеся баланс и исцеление разорванной ткани реальности. Я почувствовал, как метка нагревается, словно отзываясь на слова орка. Свечение усилилось, распространяясь от руки вверх по плечу и груди, образуя светящиеся линии, похожие на схему нервной системы. Метка реагирует на слова орка. Возможное объяснение. Местная система верований каким-то образом связана с архитектурой виртуального мира. Рекомендация. Узнать больше о легенде зеленокожего пророка. Мы не знали об этой легенде, осторожно вмешался Акира. Но, возможно, в ней есть истина. Мы действительно ищем способ исцелить ткань реальности. Вождь орков выпрямился и сделал жест своим воинам. Они опустили оружие, но не убрали его. Явный знак неполного доверия. «Следуйте за нами», — сказал Гром Кулак. «Наши шаманы захотят увидеть тебя, носитель метки. Возможно, ты и есть тот, кого мы ждали с древних времен. Орки окружили нас плотным кольцом, не враждебно, но настороженно. Мы двинулись вслед за вождем через древний лес. По пути я заметил, что некоторые деревья имели странные наросты, похожие на лица, чьи глаза, казалось, следили за нами. Что думаешь?» Тихо спросил я Акиру, пока мы шли. «Это какой-то сбой в программе? Почему они знают о метке?» «Не знаю», — он нахмурился, незаметно поглядывая на экран сканера. Но этот мир существует давно, в нем сформировалась собственная история и мифология. Возможно, программисты Кейсуна заложили легенду о метке как часть сюжета игры. Или он замялся, или система сама развила эту идею на основе своих алгоритмов. Анализируя информацию теории 1, легенда о метке, часть изначального программирования теория 2, система самостоятельно создала мифологию вокруг ключевых элементов своей архитектуры теория 3. Существует реальная связь между меткой и стабилизацией мультивселенной. После получаса ходьбы мы вышли на огромную поляну, в центре которой располагалось рачье поселение, десятки массивных строений из дерева и камня, искусно вписанных в окружающий ландшафт. В отличие от стереотипного представления о орках как примитивных существах, их жилища выглядели сложными архитектурными сооружениями с резными колоннами и куполообразными крышами, покрытыми мхом и цветущими растениями.